Ариадна Тыркова-Вильямс. Жизнь Пушкина. В двух томах. Том 2. 1824-1837 годы. Москва. Молодая гвардия. 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. К читателям. Оба тома жизни Пушкина я писала в Лондоне, и оба тома печатаю в Париже. Это не мешало мне во время работы мысленно жить в тогдашней пушкинской России. В промежутке между появлением моих двух томов в нынешней России произошел крутой перелом в отношении к Пушкину. Его официально признали национальным гением. Его столетний юбилей справили шумно, пышно. Перед ним широко распахнули двери. Его сочинения были переизданы в сотнях тысяч, если не в миллионах экземпляров. Но, насколько я могла уследить, среди этих изданий нет ни фототипического, ни просто полного издания всех его рукописей, включая черновики. Это, конечно, беднит труды исследователей, которые, как я, лишены возможности изучать их в русских книгохранилищах. Все же юбилей вызвал в пушкиняне движение. Труды многочисленных пушкинистов внесли дополнение и подробности в прежнюю обширную литературу о Пушкине. Их работами, насколько это было возможно, в Лондоне, я пользовалась с большой благодарностью. Самый факт пушкинского юбилея, как он был отпразднован в России и за границей русскими и иностранцами, это один из немногих солнечных лучей в затемненных сумерках русской и мировой жизни. Ярким пламенем вспыхнуло лучезарное имя Пушкина, наполняя законной гордостью усталые души его соотечественников. Но об этом, как и о многом связанном с Пушкиным, следует писать целые книги. И я уверена, что кто-то где-то их уже с волнением и радостью обдумывает, вынашивает, пишет. В заключение считаю своей приятной обязанностью от души поблагодарить графиню Панину и Бахметьева, которые своим участием и поддержкой сделали возможным появление этого тома. Ариадна Тыркова-Вильямс. Версаль. 1948 год. Май.